В остальном каждый предоставлял другого, пусть не целительному, но хотя бы сносному, одиночеству. Майрон знал, она тоже недавно перенесла трагедию, какой-то сокрушительный удар, который потряс ее до глубины души. Он никогда не спрашивал, что это, а Тереза не спрашивала его. Неписанное правило их временного союза. Яхта остановилась и бросила якорь. Уиндзор спустился в моторную лодку. Майрон ждал. Он переступал с ноги на ногу, обхватив руками плечи. Когда лодка подошла к берегу, Уиндзор заглушил мотор. «Родители?» — спросил Майрон. Уиндзор покачал головой. «С ними все в порядке». «Эсперанса?» Небольшая пауза, потом ответ. «Ей нужна твоя помощь». Уиндзор осторожно ступил на воду, словно надеясь, что она выдержит его вес. Он был в тенниске и шортах Лили Пулитцер такой ослепительной белизны, что она могла бы отпугнуть акул. Яхтсмен Яппи. На вид он казался щуплым, но крепкие мышцы свидетельствовали о силе и хорошей спортивной форме. Тереза поднялась навстречу Уиндзору. Тот окинул ее восхищенным взглядом без намека на пошлость. Мало кому из мужчин это удается. Породистый сукин сын. Уиндзор взял Терезу за руку и улыбнулся. Они обменялись любезностями. Море пустых фраз и заученных улыбок. Майрон стоял, почти не слушая. Потом Тереза извинилась и зашагала к дому. Уиндзор проводил ее оценивающим взглядом. «Отменный зад», — заметил он. «Ты это про меня?» — спросил Майрон. Его друг продолжал с интересом разглядывать удаляющуюся Терезу. «В новостях она всегда сидит за дикторским столом», — добавил он. «Никогда не подумаешь, что у нее такой классный зад». «Ты прав», — кивнул Майрон. «Ей надо вставать во время передачи, покрутиться, сделать пару наклонов или что-то в этом роде». «Хорошая идея», — Уиндзор покосился на него. «У тебя есть ее фото или видео?» «Я об этом как-то не подумал», — развел руками Майрон. «Нет такой привычки». «Жаль». «Да, жаль». «Отменный зад», — еще раз пронеслось в голове. «Так что с Эсперансой?» Тереза исчезла за дверью. Уиндзор вздохнул и повернулся к Майрону. «На заправку яхты уйдет полчаса. Потом мы отчалим. Мне можно присесть?» «Что случилось, Уин?» Вместо ответа он уселся в большой шезлонг и с удовольствием откинулся на спинку. Потом закинул руки за голову и скрестил ноги. «Надо отдать тебе должное. Когда ты удрал, то сделал это в своем стиле». «Я не удирал, просто решил отдохнуть». «Угу». Уиндзор отвернулся. И тут до Майрона дошло. Он задел чувство друга. Невероятно, но факт. Да, Уин, хладнокровный сноб с наклонностями социопата, ну, как ни крути, тоже человек, более или менее. После колледжа они были неразлучны, и вдруг Майрон исчез, даже не позвонив. Если подумать, у Уиндзора больше не было близких друзей. «Я хотел позвонить», — пробормотал Майрон, Уиндзор не ответил. «Но я знал, если будут проблемы, ты сможешь меня найти». Это правда. Уиндзор мог раскопать даже чашу Грааля в затонувшей Атлантиде. «Забудь». Уиндзор махнул рукой. «Так что с Эсперансой?» «Клухейт. Это был первый клиент Майрона. Релиф-питчер, знававший лучшие деньки». Примечание. В бейсболе питчер, выходящий на замену стартовому питчеру. Конец примечания. «И что с ним?» «Он мертв», — ответил Уиндзор. Майрон похолодел. Он тяжело опустился в шезлонг. «Получил три пули в собственном доме», — добавил Уиндзор. Майрон опустил голову. «Я думал, он взялся за ум». Уиндзор промолчал. «А при чем тут Эсперанса?» «Думаю, как раз сейчас», — его друг посмотрел на часы, — «ее арестовывают за его убийство». «Что?» Уиндзор снова промолчал. Он не любил повторять дважды. «Полиция считает, его убила Эсперанса? Рад, что отдых не повлиял на твои блестящие способности к дедукции». Уиндзор подставил лицо солнцу. «Какие у них улики?» «Орудие убийства, пятна крови, волокна ткани. У тебя есть солнцезащитный крем. Но как? Майрон всмотрелся в лицо друга. Как всегда, оно было непроницаемым. А она правда это сделала? Понятия не имею. Ты ее спрашивал? Эсперанса не хочет со мной разговаривать. Что? С тобой, кстати, тоже. Не понимаю, пробормотал Майрон. Эсперанса не могла никого убить. Ты абсолютно уверен? Майрон сглотнул. Раньше он думал, что недавние события помогут ему лучше понять Уинзера. Уинзер ведь тоже убивал, и довольно часто. Майрону казалось, что теперь, когда он сделал то же самое, это их сблизит. Ничего подобного. Вышло наоборот. Общий опыт только отдалил их еще больше. Уинзер вновь сверился с часами. «Так ты будешь собирать вещи?» «Мне нечего собирать». Уинзер махнул рукой в сторону дома. Там стояла Тереза и молча следила за ним. «Ну тогда попрощайся с прекрасной попкой и вперед!» Глава вторая. Тереза накинула халат. Она ждала, прислонившись к дверному косяку. Майрон долго не мог подобрать слова. «Спасибо!» — наконец выдавил он. Она кивнула. «Хочешь поехать с нами?» — спросил он. «Нет». «Но ты не можешь торчать тут вечно». «Почему?» Майрон не сразу нашелся, что ответить. «Ты что-нибудь слышала о боксе?» Тереза демонстративно повела носом. «Мне кажется, или тут действительно запахло спортивной метафорой?» «Боюсь, что так», — признал Майрон. «Ладно, валяй». «Все это похоже на боксерский матч», — пояснил Майрон. «Мы кружим по рингу, ныряем, уворачиваемся и стараемся держаться подальше от противника, но так не может продолжаться долго. В конце концов, придется нанести удар». «Господи, что за чушь!» — она скорчила гримасу. «Зато подходит к ситуации». «Сравнение неточное», — возразила она. «А что, если так? Противник нанес нам увесистый удар. Мы рухнули на ринг. Кое-как удалось подняться, но ноги по-прежнему ватные, а в глазах туман. Еще один хук, и все будет кончено. Поэтому лучше не лезть в атаку. Надо уклоняться от ударов и держать дистанцию». «Трудно спорить», — мысленно заметил Майрон. Они помолчали. «Если будешь в Нью-Йорке, позвони и...» Наконец пробормотал Майрон. «Ага». Снова молчание, грозящее превратиться в бесконечность. «Мы оба знаем, как это будет», — вздохнула Тереза. «Встретимся, выпьем, может, переспим, но прошлое не вернется».